Глава 18. Беловолосый злодей утащил моего владыку. Часть 1. Люциан проснулся на рассвете. Он чувствовал себя уставшим. Голова болела так, словно он столкнулся с тем демоном в реальности, а не во сне. Перед глазами хаотично летали черные точки, которые искажали своим присутствием серое небо. В висках стучал пульс. Казалось, мозг превратился в губку, что разбухло от воды и не помещалось в черепную коробку. Люциан издал страдальческий стон. «Не выспались?» Голос Мариона звучал насмешливо. Бессмертный присел на корточки и посмотрел в лицо владыки Луны, лежавшего на прохладной земле. «Возьмите», — сказал он и протянул бурдюк с водой и алое яблоко. «Где ты достал яблоко?» «В яблоневом саду». «Но ведь поблизости нет таких садов». «Верно», — с улыбкой хмыкнул Марион. Он бросил яблоко с бурдюком на колени собеседника. Видимо, наскучило держать их в руках. И отошел к еще неразведенному костру, рядом с которым лежал хворост. Люциан принял сидячее положение и уставился на предложенный фрукт. Яблоко было ароматным и свежим. Для чего Марион с утра пораньше озаботился поиском яблок? И почему вообще так рано проснулся? Подумал Люциан. Но ни один из этих вопросов он не решился задать вслух. Голова по-прежнему гудела, и разговаривать совсем не хотелось. «Спасибо», — тихо произнес Люци, осторожно откусил яблоко. Фрукт оказался настолько сочным, что по его губам потек сок. Марион промолчал и даже не взглянул на Люциана. Он просто махнул рукой, мол, не стоит благодарностей, а затем достал огниво и в несколько движений пустил искру на сухие ветки. Пламя быстро разгорелось и вдохнуло в потухший костер новую жизнь. «Не утруждай себя. Давай я сам все сделаю», — сказал Люциан, когда Марион высыпал рисовую крупу в небольшой котелок. «А есть разница, кто будет готовить?» Бессмертный посмотрел в лицо собеседника ничего не выражающим взглядом. В мягком утреннем свете серые зрачки казались почти прозрачными. Его выразительные глаза поражали красотой, если бы не смотрели на тебя, как на пустое место. Люциан мягко улыбнулся. Он был гибким, как река, потому его не задевало, с каким лицом, взглядом или интонацией к нему обращались. «Ты прав», — сказал он. «Никакой разницы. Мне просто хотелось освободить тебя от забот». «Не стоит. Так вы лишите меня шанса отравить эту троицу». Марион указал в сторону спящих Эриаса, Абрама и Сетха. Люциан дернул щекой, не в силах понять, шутит он или говорит всерьез. В голосе Мариона всегда звучала скрытая насмешка, а его истинные помыслы оставались загадкой для всего мира. С бессмертным проще удавиться, чем понять его мысли, ведь нравом он обладал переменчивым и капризным. Оставалось только отбросить всю серьезность и просто... довериться ему. Люциан чувствовал, что этот человек защитит и не предаст, невзирая на скверный характер. «Почему ты так рано встал?» — спросил владыка Луны после того, как доел яблоко и пересел ближе, чтобы нарезать овощи для риса. «А вы?» Люциан не думал, что на него сразу переведут стрелки. «Приснилось, что я был одержим предметным демоном», — усмехнулся он. «Предметным демоном?» Марион поставил котелок на огонь. «И чем все закончилось? Отдали ему тело и душу?» «Нет. Проснулся, прежде чем стал одержимым». Люциан бросил в котелок нарезанную морковь. «Ты когда-нибудь сталкивался с предметным демоном?» «Да, много раз». «Как ты его одолевал?» Марион повернул голову, и в его взгляде отразилась заинтересованность. «Поначалу при помощи своего разума и магических сил, а когда обзавелся божественным оружием, стал использовать его. На самом деле светлым магам проще бороться с демонами. Вам достаточно выпустить энергию из души». Люциан вздернул бровь. Он понял, что имеет в виду Марион, но все равно решил переспросить. «И как это поможет — выпустить энергию из души?» Марион нахмурился. Взгляд его мгновенно похолодел, словно он разочаровался в умственных способностях собеседника и потерял к нему всякий интерес. «Свет и тьма не могут существовать в единстве», — сухо пояснил бессмертный и вернулся к варящемуся рису. «Если маг не струсит и обратит свет на демона, то сможет вытолкнуть его из подсознания». «Но это весьма рискованный способ. Если маг окажется недостаточно силен, демону будет проще завладеть его телом и душой, разве нет?» «Так и есть, но раз ты слаб, на кой трогаешь проклятые предметы?» Люциан коротко хохотнул. «И то верно». От проклятых предметов всегда тянуло темной энергией, вне зависимости от того, скрывался внутри демон или нет. Смертные магию не чувствовали, и оттого чаще становились жертвами темных тварей. Заклинатели же, напротив, могли заподозрить неладное, даже обучаясь на первой ступени. Марион прав. Если ты не уверен в собственных силах, то нечего тянуть руки к зараженным вещам. Правда, когда я использовал способ высвобождения света из души, чтобы избавиться от предметного демона, меня знатно отчитали. Поведал Люциан, бросив в рис нарезанную стручковую фасоль. Марион ухмыльнулся. «Значит, владыка Луны на своей шкуре испытал этот способ изгнания. Отчего тогда спрашивали меня с таким видом, будто ничего не знаете?» Люций повел плечом. «Мне было интересно услышать твое мнение. Я не рассказал о себе, потому что ты тогда не стал бы развернуто делиться мыслями. Обошелся бы чем-то вроде «Зачем мне повторять то, что вы уже и так знаете?» Марион приподнял брови. Склонив голову к плечу, он вперил в собеседника безучастный взгляд серых глаз. Неясно, что он хотел увидеть, но Люциану от такого внимания стало неуютно. «Я так рад, что вы меня абы как, но понимаете, и даже научились общаться, используя мозги и хитрость». Люциан встрепенулся. «Приношу свои извинения. Надеюсь, мои слова не обидели достопочтенного бессмертного. Конечно, я не мог знать, как бы вы ответили. Было нагло с моей стороны решать это за вас». «Мне понравилось», — хмыкнул Марион и подцепил двумя палочками из котелка рис. «То, что вы пытаетесь предугадать мои действия, облегчает наше с вами общение. Возможно, вы скоро перестанете меня раздражать». Он положил в рот золотистую крупу с кусочком вареной морковки. «Я вас раздражаю?» «Немного». «Могу узнать, чем именно?» Их глаза встретились. Серебро схлестнулось с золотом. Взгляды, подобно мечу и стене, отталкивали друг друга, не позволяя преодолеть преграду, потому что внутренний мир обоих был закрыт. «Рис готов». Марион улыбнулся, после чего снял котелок с костра. Вопрос Люциана он проигнорировал, даже не отшутился. Люциан знал, что если Марион увильнул, то от него больше ничего не добиться. Поднявшись с места, он сказал, что разбудит остальных и пригласит к завтраку. После трапезы заклинатели оседлали темных тварей и продолжили путь. Марион, в отличие от остальных, путешествовал стоя на своем мече. Люциан предлагал ему пересесть на Аркха, чтобы не тратить магию зря, но бессмертный отказался. Наигранно оскорбившись, он ответил: «Владыка Луны считает, что я настолько слаб. Для меня это путешествие не более энергозатратно, чем сражение с демоном». После этого Люциан не пытался выражать обеспокоенность. Он никогда ни на чем не настаивал. Если сильный человек отказывался принять помощь, Люциан второй раз руку не протягивал. Следующая неделя пути выдалась насыщенной. Они трижды наткнулись на хищных существ и один раз вырвали из их лап заблудших торговцев. Люциан незамедлительно сообщил о происшествии в письме, которое отправил в клан с просьбой выслать отряд для зачистки восточных земель. Почерк его был размашистым, чем отражал негодование. Эти леса располагались слишком близко к населенным пунктам. Через них часто ходили караваны и обычные путники. И здесь просто не должно было водиться темных тварей. Люциан даже представить боялся, как много людей пропало прежде, чем они сюда добрались. И сколько еще погибнет до того, как прибудет отряд зачистки. «Не переживай так, Люц!» — утешил его Абрам. «Начертим по пути манящие круги на случай, если мимо будет проходить создание тьмы. Они угодят в ловушки, а заклинателям клана останется только разобраться с ними. Ты ведь не думаешь остаться здесь и самим все почистить? Тогда мы вовек до Аздома не доберемся. Да и сомневаюсь, что Марион согласится так долго сопровождать нас. Так что не вини себя, не тебе этим сейчас заниматься». Люциан ничего не ответил, лишь угрюмо кивнул. Он вынужденно согласился с чужими словами и пошел чертить манящий круг. Всего за неделю пути Эриас успел знатно повздорить с Марионом. Люциан не знал, что послужило началом конфликта, потому что в тот день набирал воду у ручья. Когда он вернулся, увидел, что его товарищи вовсю метали глазами молнии. Точнее, метал Эриас, а Марион лишь насмехался над ним. Та ссора никак не повлияла на Бессмертного и его поведение в отряде, зато Эриас начал неприкрыто его игнорировать. «Давайте сегодня не будем ночевать в лесу», — законючил Абрам под конец недели. «Если свернем налево, через полтора часа будем в Досале. Я хочу нормально поесть и поспать на кровати, а не на земле». «Ты просто хочешь женщину», — фыркнул Сетх. «Разве это плохо?» — удивился Абрам с невинным лицом, глядя на друга. Затем перевел взгляд на Люциана и продолжил конючить. «Ваше владычество, я уверен, что ни один здесь устал играть в пещерных медведей. Давайте вернемся в цивилизацию хотя бы на сегодняшний вечер». «Если свернем, то только отклонимся от курса». Люциан посмотрел на Мариона. «Ты не против задержаться?» Марион нагло ухмыльнулся. Ощущая на себе просящий взгляд Абрама, он выдержал длинную паузу, а затем посмотрел на Люциана и, наконец-то, сказал. «Я не возражаю». «Уху!» Абрам вскинул руки вверх. Он ударил пятками по бокам искаженного единорога и погнал создание тьмы в сторону деревни. «Вот это я понимаю, голодный до постельных утех!» Сетх взглянул на Люциана. «Не нужно было идти у него на поводу. Я вполне терпимо отношусь ко сну на земле, да и вы, думаю, тоже». Эриас хмыкнул. «Это да, но Абрам надоест своим нытьем. Проще дать ему полдня заслуженного отдыха, чтобы он заткнулся на недельку и позволил спокойно добраться до Аздома». Люциан согласно кивнул. Он не был извергом, готовым ради скорого достижения цели замучить людей. Пусть Сет, Хериас и Марион не выглядели усталыми, но длительное путешествие давило на подсознание. Это лишь вопрос времени, когда ментальная броня ослабнет от перенапряжения. Заклинателям надо было отдохнуть. Абрам просто оказался единственным, кто не постеснялся выказать слабость. Досале был небольшим населенным пятачком на перепутье дорог, которые вели в два крупных города. Место не являлось деревней, скорее перевалочным пунктом. Двор всегда был полон людей, а рынок и разные заведения, где можно скрасить досуг, оживленно гудели. Досале кишело жизнью точно муравейник. Это место не назвать уютным. Сюда забредали в спешке. Вчерашние лица на завтра сменялись другими. Местных было раз-два и обчелся. А большая часть заведений и постоялых дворов принадлежала зажиточным горожанам, редко заезжавшим в Досале и на работу посылавшим прислугу. К счастью, заклинателям не важна была атмосфера, ведь они не собирались задерживаться здесь надолго. Им требовался лишь стол на пятерых в какой-нибудь таверне да комната на постоялом дворе, а лучше несколько, чтобы не ютиться на одном матрасе, как в прошлый раз. Оставив темных тварей на общей поляне, огороженной высоким забором, ибо ни в какую конюшню лошади бесчетных гостей до сала не влезли бы, они отправились искать место, чтобы отужинать. С третьей попытки заклинатели нашли таверну, которая была почти забита до отказа. Здесь было шумно, в воздухе витали запахи еды, немытых человеческих тел и терпкого алкоголя. Люди сидели и стояли, кто-то даже пританцовывал под песклявые песни барда. Обстановка сложилась балаганная, но никто не жаловался. С горем пополам, поспорив с парочкой смертных, им удалось урвать свободный стол. В клане Луны подавали в основном жареное, мясное и жирное со множеством ароматных приправ, и поэтому Люциану в таверне предложили лишь гарнир. Владыке Луны нужно было родиться в клане Неба. Там как раз любят овощи и все, что приготовлено на пару. Ухмыльнулся Марион. Он тоже попросил пресное блюдо, но с добавлением острого перца. Повар поглядел на них двоих, как на умалишенных, а после сплюнул, слава богам, на пол, а не в чью-то еду, и отправился готовить то, что велели. Люциан вежливо мотивировал его серебряной пластинкой. Марион махнул рукой. «Пойдемте закажем напитки». Напитки в таверне были у главной стойки, за которой два человека занимались смешиванием и розливом. «Что молодым господам угодно?» Крепкий юноша с черными взлохмаченными волосами обернулся. Он был одет в темную рубаху с завернутыми по локоть рукавами. Глаза у него были ясными и проницательными. Казалось, он читал людей с одного взгляда и мог с легкостью поддержать любую беседу. «Кувшины воды, клюквенного морса и самого крепкого вина, что у вас есть. Стакан сидра и...» Люциан взглянул на Мариона. «Что будешь?» Протянул тот, изучая заставленные кувшинами полки. «Стакан сидра не надо. Лучше кувшин ханая». Марион посмотрел на Люциана. «Выпьете со мной?» Люциан вскинул брови, а после извиняющимся тоном сказал. «Я не могу позволить себе напиться. Кто-то должен остаться трезвым». «Пусть им будет ваш страж. Вы сегодня выпьете со мной, потому что я веду вас в Аздем. Вы же не думали, что я отправился в путешествие за бесплатно?» Люциан поджал губы, почувствовав себя обязанным. Марион избрал язык фактов. Его незнакомого человека упросили тащиться к демонам на куличке и тратить свое личное время на тех, кто ему даже не нравился. За такую услугу стоило отплатить. «Ты прав. Я и правда должен тебя отблагодарить», — сказал Люций и кивнул бармену, подтверждая заказ. Марион довольно хмыкнул и отошел от стойки. Хотя в таверну набилась толпа, обслуживали здесь быстро. Вскоре еда и напитки заполнили стол, и заклинатели приступили к ужину. «То есть ты сегодня будешь пить?» — хмуро переспросил Эриас, гнушаясь смотреть на Мариона. Он догадывался, что Люциан согласился на это с бессмертного пинка. «Да, я пообещал составить компанию в уплату за то, что попросил Мариона проводить нас до Аздема». «Попросил?» — выплюнул Эриас. «Вообще-то он сам предложил отвезти нас в Аздем». Страж сверкнул глазами в сторону Мариона. Никто его не уговаривал. «Каким бы ни было мое предложение сопроводить вас», — спокойно сказал Марион и чинно положил в рот горстку овощей. «Оно в любом случае подразумевало плату». «Вы что, базарный торгаш?» Ядовито отозвался Эриас. «Предложили услугу под видом добровольно протянутой руки, а потом выставили счет? Вот же!» «Эриас», — тихо осадил сидящий рядом Сетх. «Продолжайте». Марион подался навстречу. «Вот же... кто?» Его взгляд недобро сверкнул. «Эриас и Марион», — прозвучал добродушный голос Люциана. «Пожалуйста, не ссорьтесь. Мы в одной лодке и к тому же взрослые люди, которым не пристало конфликтовать по поводу и без. Эриас, Марион нужен нам, а мы ему нет. Поэтому не усугубляй ситуацию». Эриас недовольно уставился на Люциана, обвиняя его в том, что именно из-за чужого праздного любопытства они попали в такую ситуацию. Возвеличивать роль Мариона в этом путешествии было неправильно, ведь это только добавит ему спеси. Страж фыркнул и откинулся на спинку стула. Он потупил взгляд в свою тарелку и за вечер больше ничего не сказал. Из поданных напитков к воде никто не притронулся. Абрам и Сетх разделили бутылку крепленого 40-градусного вина, которую запивали морсом, а Люциан с Марионом — ханай. Ханаем назывался традиционный алкогольный напиток клана Луны, производимый по тому же принципу, что и обычные вина. Он изготавливался из любых сокосодержащих фруктов и ягод, а после выдерживался некоторое время в бочках. Уникальность Ханаю даровал экстракт серебряной травы, что росла на территории лунных земель. Она усиливала привкус ягод и фруктов, оттеняя вкус спирта. Напиток был высокоградусным. В итоге Ханай пили как компот, но сильно пьянели. Стол, за которым они сидели, был длинным. Люциан с Марионом расположились на одной лавке, в то время как Сетх, Абрам и Эриас заняли места напротив. Абрам и Сетх были увлечены собственной попойкой и активно вовлекали в это Эриаса, тем самым ежесекундно отвлекая его от слежки за Люцианом. Благодаря тому, что стол еще был и широким, создалось впечатление, будто Марион с Люцианом остались вдвоем. «Можно ли сказать, что мы пьем за знакомство?» Насмешливо поинтересовался Бессмертный и ударил чашу о чашу. «Если только с двухнедельным опозданием». «Сойдет». Марион залпом осушил пиалу. Люциан последовал его примеру. Грушево-яблочный ханай обжег горло и согрел пищевод, наполняя его лавой. Он выдохнул, чтобы избавиться от терпкого послевкусия, и положил в рот закуску из баклажана. «Неплохо, не так ли?» Марион усмехнулся и вновь наполнил чаши. «Ты ведь не заставишь меня пить сразу после первой?» — обреченно выдохнул Люциан. «Я не стану принуждать, если владыка Луны сделает все добровольно». Марион подвинул наполненную чашу. Люциан выдержал короткую паузу. Он не хотел оттягивать неизбежное при помощи тостов или бессмысленной болтовни, как и не хотел напиваться. Решив, что чем скорее алкогольный яд перестанет поступать в организм, тем быстрее тело подавит его воздействие, юноша залпом осушил пиалу. Прикончив вино и ханай, заклинатели вконец опьянели и не успели очухаться до того момента, как покинули таверну. Эриасу пришлось вести их на поиски постоялого двора так же, как утка ведет утят. Постоялых дворов в Досале было немного, и их все можно было обойти за короткое время. В первых двух дворах свободных комнат не оказалось, и не успев дойти до третьего, компания тут же разминулась, потому что Абрам схватил Сетха и в припрыжку убежал навстречу дому разврата. «Какого демона?» — рявкнул Эриас вслед. «Он дома перепутал?» Страж с растерянным видом обернулся на Мариона, который казался совершенно трезвым. «Вы можете остаться тут и последить за моим владыкой, пока я не приволоку их обратно?» — спросил Эриас у Бессмертного, хотя на дух его не переносил. От Люциана не было никакого толку. Выражение лица охмелевшего Мариона было спокойным и отстраненным. Он перестал язвить, да и вообще говорить, занявшись созерцанием окружающего мира с полнейшим равнодушием. Но когда Эриас обратился к нему, то Марион медленно растянул губы в недоброй усмешке. Несмотря на трезвый и благопристойный вид, в уголках его глаз и сверкающих в свете фонарей зрачках мелькнул неприкрытый намек на хитрость. Марион показательно взял за руку пошатывающегося, как маятник, Люциана и резко дернул его в сторону. В тот же миг он потащил владыку Луны в дом разврата вслед за Абрамом и Сетхом. «Вот же...» — выругался Эриас и сорвался с места. Он отстал всего на 5 шагов, но, очутившись внутри, не смог среди толпы мужчин и полуобнаженных женщин отыскать никого из товарищей. «Красавец желает найти ту, кто согреет его в холодную ночь?» Хозяйка дома с улыбкой поприветствовала его. Это была немолодая, но очень красивая женщина. Ткань легкого бирюзового платья струилась вниз по телу и мягко очерчивала изгибы талии и бедер. Она скрывала под подолом стройные ноги и носки аккуратных дорогих туфель. Каштановые волосы были завиты и уложены в высокую прическу, а в руке хозяйка держала курительную трубку с небольшой дымящейся чашей и очень длинным мундштуком. «Нет. Я желаю найти 4 юношей, которые ворвались к вам минутой ранее», — сухо ответил Эриас. В этот дом ежесекундно заходят новые люди и покидают его. Если ваши товарищи прошли через эти двери, вы уверены, что их надо забрать?» Хозяйка растянула губы в сладкой улыбке и приложила мундштук к губам. Уверен, они не собирались сюда идти, это вышло случайно. «Очень жаль», — она усмехнулась, выдыхая душистый дым. «Опишите ваших спутников, возможно, я смогу подсказать, куда они пошли». «Один из них светловолосый с серыми глазами, примерно вот такого роста», — сказал Эриас и поднял руку на уровне немного ниже собственной макушки, показывая Абрама. «Второй с черными волосами, короткой стрижкой и мягкими чертами лица. У третьего длинные золотые волосы, собранные в хвост и повязанные серебряной лентой. Телосложением похож на изнеженного юношу. Вероятно, ворвался в паре с беловолосым ублюдком в черных одеждах». «Ах! Последних я видал, а вот остальных, наверное, девочки перехватили раньше, чем пришла я. Можете пройти в правое крыло. Ваш Златовласый и его партнер там». «Спасибо». Эриас сделал шаг в сторону. И он ему не партнер. Хозяйка улыбнулась и указала мундштуком на стража. «Тогда кто его партнер? Ты?» Ее тон перестал быть вежливым и стал похож на насмешливый. У Эриаса вытянулось лицо от возмущения. Он отошел от прокуренной женщины и устремился в указанном направлении, желая как можно скорее вызволить почти женатого друга из коварной западни. Беспардонно заглядывая во все комнаты, открытые и закрытые, Эриас неумолимо продвигался по коридору, попутно отмахиваясь от полуголых девиц, как от назойливых мух. Обилие сладких ароматов кружило голову, отчего через 5 минут поисков ему стало дурно. Он вынужденно остановился и выглянул в распахнутое окно. «Девочки, вы такие красавицы!» — услышал страж веселый голос Абрама. Эриас позабыл о накатившей дурноте, не успев даже отдышаться, и рванул к источнику звука. Заглянув в одну комнату и не найдя там товарища, он открыл дверь в соседнюю и, наконец-то, угадал. Абрам развалился на широкой софе. Обеими руками он обнимал девушек, прижимавшихся к его бокам, а третья стояла перед ним на коленях. Сетх сопел неподалеку, сидя на напольных подушках. Его голова лежала на сложенных на столике руках, а одежды были плотно запахнуты. Эриас облегченно выдохнул. Хоть один друг до блудных дел не опустился. «О, какие люди!» Протянул Абрам, не стесняясь того, что товарищ появился в самый интимный момент. «Присоединишься?» Эриас на секунду оторопел. Он даже не знал, куда деть глаза. Девушки были обнажены по пояс и терлись об Абрама своими прелестями, пока умелый рот их подружки ублажал его. Конечно, Эриас знал, что друг развратен, но не думал, что ему когда-то придется лицезреть этот кошмар своими глазами. «Ты видел Люциана?» — спросил страж, прикрыв глаза ладонью. Иного способа не смотреть не придумал. «Да, они с Марионом дальше по коридору». Мурлыча отозвался Абрам. Затем чуть всполошился и добавил. «Вообще-то их девочки даже хуже моих. Так что, если ты собираешься повеселиться, как хороший друг, рекомендую остаться здесь». «Никто здесь не останется», — рыкнул Эриас и мысленно пронзил товарища мечом. «Я заберу Люция и приду за тобой, ясно? Будь здесь». «Да куда я денусь? Не могу же я превратить дом!» Эриас скривился. «Как у тебя вообще стоит, пока ты разговариваешь со мной?» «О, мой невинный друг, когда распробуешь любовь, все поймешь». Абрам рассмеялся. Эриас вышел из комнаты, яростно захлопнув за собой дверь.